Глава 5. «Значит, 3 дня», — протянул я, не забывая внимательно смотреть по сторонам. Мы с Лешем находились в столовой, и если верить моему новому товарищу, на ужин у нас оставалось еще 10 минут. Изначально я хотел угостить всех питательным обедом, но почти сразу передумал. Здесь ценят и уважают только силу, поэтому обойдутся. Уж лучше я потрачу заработанные деньги на сбор информации. К тому же тот же самый Леший пока что меня устраивал. Чувствовалось, что он не просто отрабатывает полученные 3 золотых, но действительно старается мне помочь. Вот и сейчас мой проводник отхлебнул нечто напоминающее чай и зашептал. «Те, кто поумнее, закупают у барыг питательные батончики или сухпайки и запасаются пустой тарой». «Чтобы пересидеть в капсуле?» — догадался я. «Скорее перележать», — усмехнулся Леший. «Но суть ты уловил». 3 дня в этом гробу», — поежился я. «Как-то не очень заманчиво». 5, — поправил меня Леший. «За день до начала замеса лютуют полицаи, щедро раздавая телесные каждой подозрительной морде. А после на уцелевших отрываются охранники». «А ты?» «Залезать в капсулу на 5 дней мне не хотелось. Тут и вопрос еды и гигиены». Молчу уж о мышцах и психике. Да и потом, глубоко внутри я чувствовал, что, поступив разумно и спрятавшись в капсуле, я сойду с пути воина. «В эти 3 дня я зарабатываю на месяц вперед», несмотря на улыбку, Леший говорил серьезно. «Но тебе не советую». «Ты видел меня в бою?» — нахмурился я. «Это был не бой», — отмахнулся товарищ и кивнул в сторону выдачи. «Пошли, сдадим посуду». «Я был в бою». «После посуды». Леший перебил меня таким тоном, что мне мгновенно расхотелось спорить. Поставив грязную посуду в специальное окошко, я зашагал за своим товарищем. Уж не знаю, что сработало, присутствие татуированного заключенного или мой бой, но пока что ко мне не подошел ни один зэк. Даже в столовой, которая, судя по всем просмотренным фильмам, являлась центром всех разборок. Само помещение мне, кстати, понравилось. Столы и лавки были надежно прикручены к полу, а в качестве посуды выдавались только жестяные тарелки и кружки. Ни ложек, ни вилок заключенным не полагалось. К каждому приему пищи полагалось несколько лепешек, которые и использовались в качестве ложек. В общем, все было сделано грамотно, что ли? И да, Леший не обманул. На раздаче мне действительно выдали двойную порцию. Выйдя из столовой, мы прямиком направились в уборную. И чем ближе мы подходили к приоткрытой двери, тем неуютнее мне становилось. А вдруг Леший опытный проходимец и виртуозно прикидывается своим парнем? Сначала втерся в доверие, а сейчас решил нанести коварный удар в спину? Вполне возможно, вот только никакой подлости я от Лешего не чувствовал. «Сейчас я расскажу тебе один секрет». Громче, чем следовало, прошептал Леший, воровато оглядываясь по сторонам. «За него любой дворянин или деловой, не думая, отвалит 1000 золотых». «Да ты что?» — подыграл я Лешему, а сам приготовился к бою. Дверь в уборную открылась без скрипа, и Леший тут же кивнул в сторону дальнего угла. «Айда вон туда!» «Жаль», — подумалось мне, — «вроде нормальным мужиком был. Интересно, это он из-за 60 золотых повелся?» И все же, почему я не чувствую от него зла? «Зачем в угол-то?» — не удержался я от вопроса. «Там покрытие особое», — не моргнув глазом, соврал Леший. «Никто подслушать не сможет». Ну, раз никто, я выпустил цепь из рукава и бесшумно намотал ее на правую руку. Леший шел слева от меня и не должен был заметить моих манипуляций. И что у меня за жизнь такая? Из огня да в полымя, ни минуты покоя. «Видишь этот знак?» — Леший показал на выложенную кафелем стену. «Он значит, что...» Уловить момент нападения я успел, а вот среагировал с запозданием. Только и успел, что отпрянуть к стене и вскинуть руки в защитную стойку. Вот только Леший атаковал не меня. Прыгнув на стену, он покошачьи ловко от нее оттолкнулся и полетел в сторону двери. «Хрясь! У-у-у! Бумц! Пусти!» Я стоял у стены и с изумлением смотрел, как Леший сначала дерется с воздухом, а потом по этому самому воздуху пробегает рябь, и на ее месте появляется поджарый коротышка. «У-у-у!» Коротышка стоял на цыпочках, всеми силами стараясь облегчить боль во взятой на излом руке, а Леший мрачно улыбался. «И чего вам не имется?» — со вздохом поинтересовался мой проводник, направляя коротышку в сторону раскрытой кабинки. «Сказал же я, в ваши игры не играю». «Стой, Леший, меня зовут...» «Да мне плевать», — фыркнул заключенный, а мне на мгновение почудилось, что за коротышкой идет не человек, а здоровенный хищный кот. «Как воина или как труса?» «Стой, Леший, стой, любые деньги!» «Что тебе было велено?» «Просто после... потереться около тебя, клянусь!» «А ведь ты должен знать, что я отлично чувствую ложь», — покачал головой Леший и, ухватив коротышку за волосы на затылке, сунул его в унитаз. «Да стой же!» Дальше речь коротышки прервалась бульканьем, а я лишь покачал головой. Ведь я даже не почувствовал этого шпиона. И ладно бы в столовой, где была куча народу, но в уборной? «Полог скрытности», — прочитал мои мысли Леший. «Эти ребята умеют глушить свои эмоции и ауру. Интересно, каждый встречный будет теперь читать мои мысли? Может, мне озаботиться серьезной ментальной защитой?» «Да у тебя все на лице написано», — хохотнул проводник, которого, казалось, не смущал дергающийся в его руках человек. «А вдруг их было двое?» Я постарался придать своему лицу невозмутимое выражение и посмотрел на Лешего. «И как ты его почувствовал?» «Он был один», — уверенно заявил Леший. «В данный момент помимо нас здесь находится 7 разумных, 4 в душе. Не буду говорить, чем они там занимаются». Заключенный скривился и сплюнул прямо на пол. «Трое сидят по кабинкам, ближайший, кстати, только что обделался». «За что вам спасибо?» — из одной из соседних кабинок раздался дрожащий голос. «Третий день не мог сходить». «Водичку теплую пейте по утрам», — машинально посоветовал я и посмотрел на обмякшее тело коротышки. «А его ты не считаешь?» «Нет, конечно», — хмыкнул Леший, выпуская руку зэка из захвата. «Не жилец же». «Ну да, ну да», — пробормотал я, следя за тем, как мой товарищ ловко обыскивает коротышку. «Смотри», — он продемонстрировал мне длинный трехгранный штырь. «Таким почку пробить, что плюнуть. Ого, еще и отравленный». Он сначала понюхал зеленоватую пленку, покрывающую стилет, а затем и осторожно лизнул. «Дешевка. Пожалели нормальный яд на меня. Ну что, пойдем?» «Пойдем», — согласился я. Оставаться в туалете с только что утопленным в унитазе коротышкой мне как-то не хотелось. «Или, может, почистим за собой? Ты имеешь в виду...» «Ну да, Алик», — кивнул Леший. «Вдруг полицаям нас сдадут?» Я удивленно вскинул брови. «Какой еще Алик?» Но Леший подмигнул и кивнул на дверь. «Да не, пусть живут», — подыграл ему я, надеясь, что правильно истолковал пантомиму своего проводника. Леший довольно кивнул, но тут же от чего-то поморщился. Я хотел было спросить, что случилось, но в следующий момент все вопросы отпали сами собой. Закашлившись от едкого запаха, я метнул на соседнюю кабину злобный взгляд. Какой все-таки впечатлительный зэк попался. Думаю, если Леший скажет еще хоть слово, то этот тип выдаст недельную норму. Может взять Лешего в партнеры, открыть свое дело и лечить народ от запоров? Даже мне было не по себе под хищным взглядом Лешего. Чего уж говорить о бедолаге, который случайно попал под действие его ауры. Кстати, действие ауры Лешего до боли напоминает мне... «Ты идешь или нет?» — пробормотал Леший, старательно зажимая свой нос. Я молча кивнул и последовал за своим проводником на свежий воздух. Зато теперь стало понятно странное поведение Лешего. Он почуял слежку и тут же от нее избавился. Ловко, нечего сказать. «Похоже, тебя кто-то не взлюбил». Я покосился на беззаботно идущего Лешего. «Еще один аргумент в пользу капсулы», — невозмутимо отозвался мой спутник. «В мастерские или в зал?» «В зал», — не раздумывая, ответил я. «Давненько я не тягал железо. Интересно, как пойдет тренировка с бонусом на выносливость?» «Ну, в зал так в зал», — не стал спорить Леший. «Только это территория вояк». «Еще лучше», — кивнул я. Оставшийся путь мы проделали в тишине. Я думал о том, как успеть подготовиться к бойне, а о чем думал Леший, я не знал. «Вот», — Леший неохотно замер у самой двери в спортзал. «Я тебя здесь подожду». «Что-то серьезное?» — нахмурился я. «Ведь если Леший успел убить кого-то из вояк, то они могут сорвать злость на мне, и плевать им будет, что мы только сегодня познакомились». «Небольшое недопонимание», — неохотно ответил Леший. «Ничего такого. Ну, раз так, то ладно». Я зашел в спортзал и с трудом удержался, чтобы не расплыться в довольной улыбке. Казалось, я попал в другой мир. Привычный грохот железа, запах пота и зеркала. Уж не знаю, чего стоило местным заключенным договориться насчет зеркал, но факт оставался фактом. Это был настоящий спортивный зал. И я мгновенно почувствовал себя как дома. И пусть я был в другом мире, но доносящиеся до меня эмоции ясно давали понять: я дома. Вообще, что дядя, что отец утверждали, что боевые искусства лучше, чем работа с железом. И пускай у борца или боксера не будет красивого рельефного тела, но у него будут навыки и умение уложить на татами даже самого здорового шкафа. И я был согласен, если бы не одно «но». На тренировках по борьбе за тобой следит тренер, стоит над душой, контролирует правильность выполнения упражнений, при необходимости страхует. Твоя главная задача – просто прийти на тренировку. Ну а дальше тренер проследит, чтобы ты выложился на все 110%. В зале же все по-другому. Есть только ты и железо. Зал – это ежедневный бой с собственной ленью. Это ежедневное превозмогание и победа над собой вчерашним. И именно этим мне нравился и нравится зал железа. Ты не просто качаешься. Ты прокачиваешь себя, причем как внешне, так и внутренне. Я широко улыбнулся и полной грудью вдохнул такой родной запах ежедневной упорной работы над собой. Как же мне все-таки этого не хватало. Выбрав свободное место, я тщательно размялся и пошел к штанге. Как бы мне ни хотелось сразу же навесить побольше блинов, я ограничился двадцатками. С учетом грифа вышло около 60 килограмм, и я осторожно приступил к выполнению упражнения. Дзанг! После первых же жимов я вернул штангу на место и пошел за дополнительными блинами. Постоянно забываю про укрепление тела и шестой ранг воина. Я уже настолько привык к обретенной в этом мире силе, что воспринимаю ее как должное. Добавил еще по двадцаточке, затем еще. Успокоился только тогда, когда вес штанги приблизился к 150 килограммам. Ха, видели бы меня пацаны из бомбера. Закончив со штангой, я перешел к жиму гантелей, затем отжался на брусьях, выполнил французский жим стоя и добил свой комплекс на грудь и трицепс махами и обратными отжиманиями. Господи, какой же это кайф чувствовать, как по телу расплывается приятная боль в ноющих мышцах. И как же круто заканчивать тренировку, зная, что ты выполнил все подходы, а под конец взял чуть больше вес, чем в предыдущий раз. И как же здорово! Уже занимался? Увлекшись своими мыслями, я и не заметил, как ко мне подошел накачанный мужик с жутким шрамом, идущим через лысую голову. Немного, не стал отнекиваться я, для общего развития. «Виктор!» – здоровяк протянул мне руку. «Виктор Сталь!» А еще он был воином. Уж не знаю, какого ранга, но точно выше четверки. Потому что эту мягкую, уверенную силу, которую излучают одаренные воины, я ни с чем не спутаю. «Михаил!» – я с удовольствием пожал протянутую ладонь. «Михаил Иванов!» «Последнее упражнение!» – Виктор кивнул на лавочку, на которой я делал обратное отжимание. «Оно зачем было?» «Трицепс же», — удивился я. «Для гармоничного развития груди и рук». Я уж было надеялся, что сейчас как совершу революцию в общении местных бодибилдеров. Как поделюсь концепцией гармоничного развития тела. Как расскажу про БЖУ, то бишь белки, жиры, углеводы и протестную связь питания с работой в зале. Но не тут-то было. «Понял», — кивнул Виктор. «А как питаешься?» «Я пока на массе, растущий организм, все дела. Специи, зелья. Средний курс укрепления тела». Здоровяк располагал к себе. Я и не заметил, как спустя несколько минут мы с ним увлеченно спорили про животные и растительные белки. Опомнился я только тогда, когда от входа раздался требовательный свист. Оглянувшись, я увидел нервничающего Лешего. «Проблемы?» — тут же насторожился Виктор. «Нет», — я покачал головой. «Не знаю, что у вас произошло с Лешим, но он мне очень помог, да и сейчас помогает». «А-а-а», во взгляде Виктора промелькнуло узнавание. «Это ты, что ли, тот самый новичок, который Лютику уработал?» «Самозащита», — я пожал плечами. «Отмороженный он какой-то был». «Да тут полострога такие», — развел руками Виктор. «Ты это, если что, заходи и лешего с собой бери. Скажи, что Вик не в обиде, но чтоб свою кошку больше у нас не выпускал». «Значит, татуировка непростая», — усмехнулся я. «О, парень!» — Виктор хотел было хлопнуть меня по плечу, но передумал. «Здесь вообще простых нет, да и вообще лучше никому не доверять», — закончил я. «Был рад знакомству, Виктор. Я с удовольствием пожал руку воину. До завтра». «Ты это, паря?» — Виктор нахмурился. «Будь аккуратней, в общем». «Договорились», — я улыбнулся здоровяку. «Кстати, знаешь, что такое бёрпи?» «В первый раз слышу», — покачал головой Виктор. «Завтра покажу», — пообещал я. «Ребятам понравится». «Смотри, Миш», — Виктор улыбнулся в ответ, но глаза смотрели внимательно и цепко. «Если так, то будет тебе подгончик от меня лично. Если нет, будешь 3 дня следить за чистотой зала». «Договорились», — уверенно кивнул я и направился к нервничающему лешему. Виктор показался мне чем-то похожим на Оута, и мне дико захотелось узнать, как он сюда попал. За весь разговор я не почувствовал ни единой темной эмоции, типичный такой благородный воин, идущий путем чести. «Ты чего так долго?» — тут же накинулся на меня леший, стоило мне выйти из зала. «Я тут уже весь извелся». «Стоп!» — я зажмурился, ловя ускользающую мысль. «Леший, а с какого перепугу ты вообще волноваться-то начал? Мы с тобой знакомы без году неделя». «Не знаю», — нахмурился леший. «Точнее, знаю, но тебя это не касается». В эмоциональном плане повеяло застарелой болью, любовью и обжигающей ненавистью. На сына похож, мой язык оказался быстрее мозга, о чем я тут же пожалел. Леший буквально перетек ко мне, и в следующий момент я обнаружил, что болтаюсь на его вытянутой руке, которая медленно, но верно сжимает мое горло. «Не смей», — прорычал заключенный мне в лицо, — «слышишь? Не смей даже думать в этом направлении». Вытатуированный у него на груди ягуар недовольно посмотрел на меня и с угрозой обнажил верхние клыки. «Хорошо!» – просипел я, в какой уже раз благодаря Фреда и Джоша за чудесный обед. Леший разжал пальцы и приземлился на землю. Горло саднило, но больше всего болела душа, будто я сделал что-то плохое. «Прости, Леший», – угрюмо пробормотал я. «Иногда я сначала говорю и только потом думаю». «Здесь ты либо избавишься от этой дурацкой привычки», – мрачно пообещал мне проводник, – «или умрешь». Я молча пожал плечами, говорить было нечего, да и не хотелось. Что насчет сдержанности, то тут я признавал правоту своего товарища. «Запомни, Михаил», — все так же мрачно произнес леший, трогаясь с места. «Для здоровья опасно делать следующее. Спрашивать, за что сюда попал человек, да и вообще интересоваться его прошлым. И давать непрошенные советы, понял?» «Понял», — угрюмо отозвался я, чувствуя, что прошелся по краешку. «Ну, раз понял, то пошли. Куда?» «Во-первых, никуда, а далеко», — со вздохом поправил меня леший. «А во-вторых, готовиться к намечающемуся веселью».